Эпизод 70. Провокации, на которые нельзя не ответить. «Она жива!» Элигия, материализовавшаяся прямо посреди штаба, созданного Владом для поисков своей жены, заставила собравшихся здесь людей вздрогнуть от неожиданности, а некоторых даже схватиться за сердце. Кроме хозяина кабинета, который лишь поднял голову и уставился на богиню уставшим взглядом. За прошедшие сутки призванный герой провел огромную работу, которая, однако, ни на шаг не приблизила его к пониманию того, куда делась Людвика. В качестве двух основных версий рассматривались похищение с помощью телепортационной печати, как это было в случае переброса попаданца в темные земли, и атака кого-то из богов, точнее одного конкретного двуликого бога. При этом, несмотря на разобранный до уровня фундамента пол в мастерской изобретательницы, никаких следов магических начертаний обнаружено не было. А все опрошенные небожители лишь разводили руками и пожимали плечами. Младония же, по понятным причинам, на ритуалы призыва никак не отзывалась, но и требований никаких не предъявляла, даже не злорадствовала. И тут юная богиня врывается и сообщает, что Людвика жива. Влад Келлер, услышав это, понадеялся, что это не способ его утешить. «Подробнее», — потребовал он. Вместо ответа Элигия сунула руку под юбки, если таковые можно было назвать беспорядочно закрепленные вокруг талии ленты, ничего толком не скрывающие и являющиеся лишь демонстрацией формального признака одежды, и вынула оттуда глиняную табличку. Призванный герой почему-то сразу опознал ее, как архаичный, кажется, в Древнем Египте на Земле таким пользовались, носитель информации. Хотя никогда прежде таких не видел и даже слегка удивился, подумав, что боги, при всем своем могуществе, не придумали ничего более современного и удобного, хотя бы ту же бумагу. Положив табличку на стол перед монархом, она отступила, одновременно направив руку в сторону этого странного артефакта, отчего тот сразу же засветился и без всякого предупреждения начал говорить, хотя точнее было бы сказать, воспроизводить запись голоса. «Приветствую тебя, Влад Келлер. Мое имя Плойер, бог моря и плодородия из пантеона света другого мира. Сразу же хочу заверить тебя, что твоя супруга Людвика — находится в добром здравии, как ребенок, которого она вынашивает. Она ни в плену, ни в заложниках, ее свобода никак не ущемлена, жизни ничто не угрожает. Более того, ей оказывается надлежащий почет и уважение, как и положено призванной героине». «Да он охренел!» — заполнил небольшую паузу в записи попаданец, после чего продолжил слушать обращение. «Произошла ужасная ошибка. Меня ввела в заблуждение коллега из мира Геней по имени Младония. Сделала это сознательно, желая в первую очередь навредить тебе, а под удар подвести меня. Она указала на твою супругу, как на достойного кандидата для призыва, однако утаила то обстоятельство, что вы с ней находитесь в состоянии вражды, и она таким образом желает тебя уязвить. Ей было настолько важно сделать тебе больно, что она пожертвовала мне большое количество праны, полностью возместившее мне затраты на призыв, и даже немало добавила сверх того». «Конечно, иначе хрен бы ты согласился ее призвать», — буркнул Влад в очередной небольшой паузе, которую Плойер, надо полагать, брал для того, чтобы сделать вдох. «К счастью, твоя жена Людвика оказалась женщиной очень разумной и сразу же смогла поведать мне о злопыхательстве Младонии и предоставить необходимые для этого доказательства. Как справедливое и честное божество я никогда бы не стал разлучать семью, и, поверь мне, достойный смертный, узнав о коварстве Младонии, я бы сразу вернул твою супругу домой. Но, боюсь, этому препятствуют непростые, если не сказать непреодолимые обстоятельства. Обратный перенос, точнее сказать, обратный призыв, требует в несколько раз большего объема праны, и я таковым попросту не обладаю». «И что ты мне предлагаешь попросту утереться этим?» По мере того, как лилась речь Плойера, Влад все сильнее и сильнее багровел лицом. Под конец же он, почти полностью потеряв самообладание, вскочил и треснул рукой по столу, даже не заметив, что за миг до этого превратился в могучего монстра. Лишь удивленно уставившийся на развалившийся пополам стол и напуганные лица первой и третьей жены. Это заставило его вспомнить о самоконтроле, а табличка, улетевшая на пол, продолжила вещать. «Существует лишь один способ вернуть твою жену обратно в мир Геней. Кто-то из ваших богов должен призвать ее обратно, однако, как я уже говорил, праны на это потребуется очень много». И я сильно сомневаюсь, что кто-то добровольно согласится отдать ее тебе. Но если ты найдешь такого бога, то дай мне знать. Я со своей стороны постараюсь максимально облегчить обратный переход. Прости меня за невольно причиненные тебе злодеяния, Влад Келлер. Надеюсь, мы не станем с тобой врагами. В любом случае знай, что о твоей супруге в своем мире я буду заботиться, как о родной дочери, сколько бы тебе ни понадобилось времени для ее возвращения. Связь предлагаю держать через генейского бога хаоса Фаддила. Отношения у нас не самые лучшие, но он задолжал мне парочку услуг, так что будет рад их вернуть». После этих последних слов артефакт перестал светиться, превратившись в обычную глиняную табличку. А в помещении установилась тишина. «Это что же получается?» Медленно и задумчиво проговорил призванный герой, разрушая ее. «Вернуть ее можно, лишь призвав обратно. Элигия, сколько для этого нужно праны?» Про участие Младонии в данной авантюре Влад Келлер ничего не сказал. В своем сердце он уже измерил, взвесил и вынес этой вздорной богине приговор, а значит и тратить времени на его обсуждение не намеревался. Сейчас мужчину интересовали исключительно прикладные вещи, желательно в цифровом измерении. «Больше, чем есть у меня, Зигита и Бардона вместе взятых», — потупившись, ответила юная небожительница. «Первый переход не требует столько, а вот обратный...» «Значит, нам нужна Младония», — воскликнула Ранета, тоже очень сильно переживавшая за сестру. «Найдем ее и выжмем прану из этой дряни, как из мокрой тряпки». «Боюсь, что сейчас у нас с этим ничего не выйдет», — рассудительно произнесла Венора. «Она и так потратилась на эту месть. Вряд ли у нее хватит на повторный перенос. Да и найти ее будет не так просто. Младония ведь слаба, значит, понимая это, будет скрываться изо всех сил». «Ослабла, говоришь», — протянул призванный герой. «Хоть одна хорошая новость. Эй, кто-нибудь! Принесите мне горсть зерна!» Когда метнувшийся выполнять распоряжение императора слуга вернулся с требуемым, Влад чиркнул кинжалом по пальцу, уронив пару капель крови на подношение. «Бардон, явись! Это срочно!» — произнес он. Бог земледелия из Пантеона Света возник рядом с Элигией и тут же изобразил на лице надменное выражение. «Влад Келлер!» — начал он гневно. «Я понимаю, что нас связывают партнерские отношения, но хоть каплю уважения к Богу ты можешь проявить. Твой способ призыва унизителен!» Призванный герой лишь отмахнулся от претензий, чем заставил небожителя оскорбиться еще больше. Однако стоило ему начать говорить, как тот сразу же забыл о своих обидах, сделавшись очень внимательным. «Младония провернула схему с призывом моей жены в другой мир. Это стоило ей множество праны. Сейчас она слаба и вряд ли сможет противостоять тебе. Это твой шанс. Найди ее, уничтожь и займи трон Пантеона. Это все, двигай. Время дорого». Впитавший важную информацию Бардон просиял и тут же испарился. Даже не посчитал нужным обижаться на откровенно приказной тон смертного. А вот Ранета с Венорой, да и Элигия, тоже уставились на императора вопросительными взглядами. «То есть Младонию мы выжимать досуха не будем?» Тоном, не предвещающим ничего хорошего, произнесла Ранета. «Влад, ты что же не собираешься возвращать нашу сестру и своего нерожденного еще ребенка?» «Милая, не волнуйся, пожалуйста». Призванный герой перешагнул через обломки стола и привлек жену к груди. «Тебе нельзя. Забудь о Младонии. Она уже отработанный материал. Бардон ее сожрет и сам возвысится». «Но мы ведь могли использовать эту прану на возвращение Людвики». Чуть задушенно пролепетала королева. «Ничего бы мы от нее не получили», — хмыкнул Влад. «Да и не знаю я способов, чтобы превратить даже ослабленного бога в батарейку. А вот сильный Бардон во главе Светлого Пантеона нам понадобится. Людвику же будем возвращать своими силами». «Бардон станет сильнее, И ты в качестве ответной услуги за помощь в перевороте потребуешь у него прану?» — догадалась Винора. «Не думаю, что он ее даст по доброй воле», — покачал головой попаданец. «А начинать новую войну с очередным богом будет глупо». «Тогда каким образом?» — захлопала глазами и Элигия. «Мы быстренько сделаем тебя старшей богиней», — Влад улыбнулся небожительнице. «И когда у тебя будет достаточно праны для призыва, вернем Людвику. Ты, кстати, не против?» «Вовсе нет. Как ты мог такое подумать?» — тут же замахала руками Элигия. «Я буду только рада вызволить сестренку, но как ты собираешься сделать меня старшей? Да еще и быстренько!» «Есть один способ», — ухмыльнулся призванный герой. «Правда, придется начать войну». Раз Людвика находилась в безопасности, а в том, что так оно и есть, Влад был уверен на все 100%, правитель Итании мог спокойно заняться другими делами. Причиной этой его убежденности стал сам факт голосового письма от Плойера, которое тот поспешил передать аж из другого мира. Судя по всему, вторая жена императора смогла нагнать на небожителя достаточно страха, чтобы тот пошел на такие жертвы ради обычной смертной. А раз так, то он действительно будет заботиться о ней и ребенке, как о самых родных людях. Пожалуй, даже лучше, чем смог бы сделать сам призванный герой, учитывая божественную природу Плойера. Он же должен был заняться вопросами возвращения членов семьи и начать маленькую победоносную войну. Как и во всех прочих своих делах, бывший миллиардер стремился одним действием достичь сразу нескольких целей. Не из природной жадности вовсе нет, лишь из экономии ресурсов. Если война позволяла мобилизовать большой объем праны, который нужно было лишь грамотно перехватить и на ее основе сделать Элигию старшей богиней в пантеоне хаоса, то глупо было бы не воспользоваться данным обстоятельством, чтобы заодно и не решить вопрос с темным союзом. Никому ведь не нравится, когда у его границ находится сосед, от которого не знаешь, чего ждать, но точно ничего хорошего. Владу вот не нравилось. А потому, узнав, что с Людвикой все в порядке, и ее возвращение домой является лишь вопросом времени, попаданец решил, что пришло время для активации плана «Сумеречный Блицкриг». Кстати, название придумывал не он, а маршал Хахлет. Попаданцу уже было все равно, как будет называться операция, лишь бы она достигла нужных ему целей. «Цалиш, мы готовы начинать», — уведомил он свою партнершу из комитета Лозы, дождавшись того момента, когда темная эльфийка отправится на боковую. «Как у вас дела?» «Я предпочла бы еще пару месяцев подготовки. Но что-то в твоем тоне говорит мне, что ты ждать не намерен», — ответила Дроу. «Верно». «Что-то случилось?» «Всегда что-то случается, мистер Схалио», — ответил призванный герой. Распространяться о том, что произошло с его второй женой, он точно не собирался. Сейчас они с темной союзники, а что будет завтра? Нельзя забывать, что один из лидеров оппозиции Темного Союза — женщина весьма себе на уме. «Просто боюсь, если мы продолжим выжидать более удобного случая, то можем столкнуться с тем, что противники раскроют наши планы. Либо ударят раньше». «Разумно», — была вынуждена согласиться Цалиш. «Что же, тогда мы готовы. Полностью завладеть настроениями горожан мы пока не смогли, но самая активная их часть — те, кому есть что терять, на нашей стороне». «Отлично. Тогда начинаем». Влад Келлер не был полностью осведомлен о том, что именно будет делать комитет Лозы, в смысле в деталях. По большому счету противники, политики Королевского Совета лучше знали свой народ и на какие больные мозоли наступать в первую очередь, чтобы добиться нужного результата. Ему было достаточно понимать, что в Редосе уже завтра, точнее уже сегодня, вспыхнут волнения, которые должны за пару-тройку дней перерасти в настоящие беспорядки. Большую часть предшествующих этому процессов запустят оппозиционеры, но и его разведка внесла свою лепту, распространяя на протяжении последних месяцев пораженческие настроения, вкидывая в умы горожан сомнения и поиск нужных ответов. Следующим контактом, с которым он связался, стал сам король демонов, точнее марионеточная фигура, которую выдавали за него члены Королевского Совета. Ему он сказал лишь одно. «Постарайся в следующие несколько дней куда-нибудь исчезнуть. Запрись, уедь в охотничий домик, к любовнице, я не знаю. В общем, исчезни с радаров и постарайся выжить». «Что происходит?» Тут же возбудился попаданец из Японии. «То, чего ты так давно ждал», — ответил призванный герой и отключился. для того, чтобы сразу после этого связаться с Литольдом Хахлитом, но не только для того, чтобы сообщить ему новости о Людвике. Сперва-то, конечно, пришлось обстоятельно рассказать обеспокоенному отцу все, что было известно, и лишь после этого отдать приказ. «Запускайте ватажников, маршал. К утру от города Свободного должны остаться одни угли. Но постарайтесь минимизировать потери среди купцов». «Так там никто почти не ночует», — хмыкнул успокоившийся, а значит, вернувший себе способность мыслить расчетливо и хладнокровно князь. «Мы их всеми силами запугиваем, что не успеем прийти на помощь в случае внезапного нападения. Так что квартиру у торгашей в соседнем городе. Здесь же только товары. Ну, может, еще сторожа». «С этим ничего не поделаешь», — кивнул попаданец. «Приступайте». Сам он не мог увидеть, как все произойдет, но вполне себе мог это представить. Первым делом в глухие леса устремляются посланцы Литольда Хахлита, нанятые среди разного сброда, который был неизбежно вовлечен в экономические процессы на территории свободной торговой зоны. Те принесут осевшим по окрестностям бандам из темных рас, щиплющие своих же торговцев, весть о том, что в свободной, ночью, чтобы привлекать поменьше внимания, доставят много дорогих товаров. Разумеется, разбойники не пожелают упустить такого шанса и без всякого согласования друг с другом нападут на плохо охраняемый город, откуда часом раньше отведут все силы обороны и, ворвавшись на пустые улицы, примутся грабить, жечь и драться друг с другом. Утром, с опозданием узнав о нападении, туда войдут силы быстрого реагирования и Тании, которые смогут лишь перебить опьяневший от крови сброд, но спасти зарождающийся оплот торговли между двумя враждующими странами уже не смогут. Купцы самых разных стран, понесшие значительные убытки, потребуют компенсации, разумеется, крови. Императору в этих обстоятельствах не останется ничего другого, как ответить на их запрос и повести воздушный флот в самое сердце темных земель, чтобы раз и навсегда устранить угрозу таких вот вторжений. Но там мы встретим не короля демонов, а народ, который пожелал изменений внешней и внутренней политики своего государства и не побоялся встать на защиту своих ценностей с оружием в руках. И, конечно же, мы полностью поддержим этих смелых и благородных нелюдей, чтобы они могли построить новую, свободную от тирании Королевского Совета страну. Закончил рассказ совсем уж тихим голосом Влад Келлер и поцеловал Ранету в лоб. «А теперь спи. Завтра очень много дел».